Вообще-то не планировал, — признался Денис. — А что, надо? Нет, — Нет-нет! — поспешно ответил Георгий Борисович. — Наоборот, и позвони, если надумаешь приехать, хорошо? Денис усмехнулся. Похоже, намеревается пригласить в гости очередную даму сердца, но силен старик. Что ж, удачи ему. — Конечно, папа, — заверил сын. — Не беспокойся, я не нарушу твоих планов. Пойду пока досыпать. Но не успел он пристроить телефон на столике, как тот звонил опять. На этот раз Дэн понадобился Али. — Денис, ну ты как? Что ж ты не звонишь? Я же волнуюсь, как долетел. — Да нормально я долетел. — Так это поздно ночью было, — не сдержался он. — И теперь сплю. А мне то и дело звонят и будет. — Извини, я аж не знал. Зачем сразу кричать? Она, похоже, обиделась. Ему стало неловко. — Ладно, Лусик, ты не обижайся. — Попробуй тут не обижайся. Когда звонишь по делу, он тебя орут. — А я тебе, между прочим, перспективного клиента нашла. — Ты ведь знаешь Стаса Кириллова, владельца компании STK Project? Куда они строят? Алочка, свет очей моих, давай потом, а? Я и правда очень хочу спать и ничего не соображаю, но, как знаешь... Следующего разбудила Лола. Правда, до этого он успел поспать часа полтора. — Привет, зая! — пропела Лола, растягивая гласные. — Вернулся? Хорошо отдохнул? Соскучился по мне? Ее фразы звучали скорее как утверждение, а не как вопросы. — Соскучился. От звука ее низкого скрипотцой голоса по всему телу, особенно по нижней его части, забегали приятные мурашки. — Может, увидимся? — снова полувопрос, полуутверждение. — Конечно, — торопливо согласился Дэн. — Только вечером, потому что весь день я буду отсыпаться. — Тогда в 6 в Крокус-Сити. — Договорились. Целую тебя, сама знаешь куда. После звонка Лолы уснуть он уж не мог. Лежал, ворочился и вспоминал вчерашний день. Это дурацкая пари, придуманная другом Олежкой. Затея с женитьбой на тургеневской девушке Тане ему совершенно не нравился. Вернее, не совсем так. Сама-то Тане, пожалуй, даже и нравилась. Что-то в ней было такое милое, трогательное, истинно несовременное. Чистота, неиспорченность и искренность. Тот, что выгодно отличало ее и от сексапильно-гламурной Лолы, и от практически боевой подруги Аллы, и от юной уж такой расчетливой Полины, разве что вот Белла оставалась вне конкуренции. Словом, идея закрутить роман с Таней отвращения не вызывала. Но вот весь этот антураж, гастарбайтерство, отсутствие денег, невозможность вести прежний образ жизни было уж совсем не по кайфу. До такой степени, что то и дело появлялась мысль послать весь этот спор куда подальше. Не слишком много уж было поставлено на кон. Нет уж, нет уж. Ради того, чтобы раз и навсегда доказать Олежке, кто из них первый, а кто второй, он, Денис, готов на все. Даже жениться на Танечке. Которая, кстати, похоже, вообще безразлично. Есть у мужчины средства или нет? Она оценивает людей по другой шкале. Эти рассуждения прервал очередной телефонный звонок. Ну, разумеется, теперь Полинка. Ну, до кучи. Дэн, здравствуй. Почему не звонишь? Ты уже в Москве? Нет, не моргнув глазом, соврал он. Я в Барселоне. Разве? А мне казалось... Постой, ты же мне говорил, что приедешь в понедельник. А я передумал, Полиночка. Да? Судя по голосу, она была очень огорчена. Когда ж ты вернешься? Видишь ли, продолжал вдохновенно импровизировать Денис. Я больше не приеду. То есть... Когда-нибудь приеду, конечно, но очень не скоро. Как это? Да так. Я решил поселиться в Барселоне. Купил тут квартиру. Скромное такое холостяцкое гнездышко с видом на море. И остаюсь здесь. Но как же твой бизнес? А что бизнес? Там все налажено. А руководить можно и отсюда. Но как же? Как ты мог? А что такое? Притворно удивился Дэн. На самом деле он отлично все понимал. Но отступать не собирался. — Как же... — А я, Денис, я думал, у нас все серьезно, ты ухаживал за мной, как за невестой. Из трубки донесся осторожный всхлип. Достаточно громкий, чтобы его он услышал, но в то же время достаточно тихий, если что, всегда можно сделать вид, что никаких рыданий не было. Дэн усмехнулся. все хитрости этой кандидатки в свои супруги.